«Ну нет, такую обувь вам совершенно нельзя носить. Я пришлю вам туфли, в которых вам будет отлично. Специальная фирма, только пусть девочки снимут мерку». Он оставил ее одну, прикрыл за собой дверь, и Анна Федоровна спросила его в совершеннейшем изумлении: «Как ты можешь с ней так разговаривать?» Он небрежно махнул рукой: «Опыт? У меня в клинике 80% пациентов старше 80. Все богатые, капризные. 5 лет учился с ними ладить. А матушка твоя — настоящая пиковая дама. Пушкин с нее писал. Ну ладно. Пойдем-ка, Гриша, посмотрим, что там в чемодане лежит». И Гриша, немедленно забыв про пластилин, которым он только что так ловко залепил сток в раковине, потянул за собой ладный чемоданчик многообещающего вида. Анна Федоровна стояла возле накрытого стола. Все происходящее как будто не имело к ней никакого отношения. Даже верная Катя не сводила глаз с загорелого лица Марка, и улыбка Катина показалась Анне Федоровне расслабленной и глуповатой. «Как хорошо, — думала она, — что не покрасила волосы из того темного флакончика, который купила позавчера. Он бы вообразил, что я для него моложусь. Но все-таки нехорошо, что я так распустилась. Вот он уедет, и я покрашу». Он оглянулся в ее сторону, сделал знакомый жест кистью руки, как будто играл в пинг-понг, и Анна Федоровна вспомнила, как он ловко играл в пинг-понг, входивший в моду во времена их жениховства. Легко и свободно он разговаривал с детьми. Катю он держал за плечо, не отпуская, и она млела под рукой, как корова. «Именно как корова», — подумала Анна Федоровна. Подарки были отличные. Радиотелефон, фотоаппарат, какие-то технические штучки. Он вынул из внутреннего кармана своего ворсистого пиджака альбомчик с фотографиями, показал свой дом в Йоханнесбурге, клинику и еще один красивый двухэтажный дом на берегу моря, который он называл дачей. Потом он посмотрел на часы, потрепал Гришу по затылку и спросил, когда он может прийти завтра. Он провел у них в доме действительно всего 1,5 часа. «Мне бы хотелось пораньше. Можно?» Он обратился к Анне Федоровне, и ей показалось, что он немного ее боится. «Ты без пальто?» — восхитился Гриша. «Ну, вообще-то куртка у меня в гостинице есть. Да зачем она? Меня машина внизу ждет». Дети смотрели на него с таким восхищением, что Анна Федоровна немного расстроилась и тут же сама устыдилась. Все, в конце концов, так понятно. Он всегда был обаятельным, а к старости стал еще и красивым. Но в душе у нее ныло от смутной горечи и недоумения. Как это часто бывает, семейная традиция безотцовщины в каждом следующем поколении усиливалась. Собственно говоря, последним мужчиной, отцом в их семье, был старый Чернецкий, потомок лютого польского воеводы, нежнейший родитель 3 красавиц Марии, Эвелины и Беаты. Сама Анна Федоровна осталась сначала без матери, когда Мур бросила доктора Шторха по мгновенному вдохновению, выйдя однажды из дому и как бы забыв вернуться. Через несколько дней она прислала за вещами первой необходимости, среди которых не значилась 1,5-годовалая дочка. Новое замужество Мур было еще не окончательным, но уже в правильном направлении. Чутье подсказало ей, что время декадентских поэтов и неуправляемых героев закончилось. Первая проба Мур в области новой литературы была не самая удачная, зато последующие, в конце концов, увенчались успехом. Образовался у нее настоящий советский классик, гений лицемерия в аскетической оболочке и с самыми новорижскими страстями в душе. Показывая коллекцию фарфора, свежекупленного Борисова Мусатова или эскиз Врубеля, он обаятельно разводил руками и говорил: «Это все Муркины причуды. Взял бабу-то из благородных, теперь отдуваться приходится». Последний брак был отличный, и маленькая Анна пребывала с родным отцом. До поры до времени о ней не вспоминали. Мур снова вошла в большую литературу. У нее был роман с главным драматургом, с очень заметным режиссером и несколько легких связей на хорошо оборудованном для этого фоне первоклассных южных санаториев. Построился, наконец, солидный дом в Замоскворечье, где квартиры выдавали не из плебейского счета на метра души, а в соответствии с истинным масштабом писательской души. Но и здесь были какие-то бюрократические ограничения. Пришлось прописать к себе обеих сестер,